Глава 7. Когда я шел по улочке старинного дачного поселка, было тихо и спокойно. Я был тонким, нервным, то решительным, то нерешительным, и очень нравился сам себе именно таким. Где-то в стороне журчала вода, я прошел по тропинке у заборов, оказался у неширокой, но довольно быстрой реки среди гигантских плакучих ив. Место было заброшенное, болотистое, купались и ловили рыбу дачники чуть дальше, на золотистом пляже, но не сейчас, все же холодно слишком. А сюда, видно, люди давно не приходили. Пустота была благостная, тоскливая и безнадежная. Словно для меня могучие северные боги вкопали здесь огромный камень, покрытый мхом, и я, конечно, сел на него. Помолчал, глядя на воду и на нервно дрожащие камыши, терзаемые ветром. Шпага моя вошла в эту шута невероятно легко, и все это вышло очень по-киношному, по-театральному. Жалкий паяц в бархатном халатике, потертый черным, который, наверное, ему самому казался невероятно благородным, но в сущности оставался реквизитом, как и моя шпага. Костюмом из костюмерки, как и его тапочки с загнутыми носами. Шпага прошла как сквозь какой-то матрац или подушку, что-то мягкое, податливое, бесполезное. Шут заквакал, забулькал, что-то крикнул, и потом уже обмяк и свалился на пол, сорвав занавеску с гардины. Хорошо, она сама не упала, лишний шум был не нужен. Я убрал в сумку пистолет и осмотрелся. Очень хорошо. Никаких следов я вроде бы не оставил, но не мешает все протереть. Я надел на ноги бахилы, извлек влажные салфетки и принялся протирать все, чего мог коснуться. Стол, дверные ручки, рукоятку шпаги. Шут лежал спокойно и величаво, без той ненужной суеты и фальши, которая совсем недавно делала его смешным и жалким. Со стороны я вдруг понял, что сцена выглядела до чрезвычайности нелепо. Почему он завернут в занавеску? Интересно, что подумают менты. Ну, очевидно, что я ему приказал. А зачем? Интересно, они поняли мое послание? Я отколупал от камня кусочек мха и бросил его в воду. Загадка. Зачем я это делаю? Что-то во мне заставляет это делать? Наверное, нет. Я хочу, чтобы мое послание поняли люди и изменились к лучшему? Это точно нет. Я хочу очистить общество? Нет, этот бред я даже продолжать не буду. История с занавеской и шпагой была невероятно яркой. Куда ярче, чем с тем старикашкой и его внуком. Все сошлось, сошлось в одной точке. И даже глаза внука, полные мудрости, доверия, любви. Я ждал их, и они были. Они любили, благословляли меня, прощали меня, даже когда застыли карим хрусталем. Вот, наверное, чего я хотел. Это выпрямление линий и соединение всех этих линий прошлого, настоящего и будущего, написанного, придуманного и реального, миллионы линий в одной точке, в моем сердце, а потом в кончике моего орудия, забирающего у них жизни.